Глава 2. Утром первое, что я сделала, попив кофе, это позвонила адвокату Дениса Долгова. Мне ответил мужской голос, и на слух я определила, что это уже очень немолодой человек. Адвоката звали Семен Яковлевич Соленский. Мы договорились встретиться с ним в 3 часа. Раньше он не мог, был очень занят. «Оно и к лучшему», — подумала я. «Наведаюсь пока в гостиницу». Позавтракав бутербродами с сыром и чашечкой моего любимого напитка, я села в машину и поехала на улицу Грушевую. Весна совсем уже вступила в свои права. Было очень тепло. Хорошо, что я надела легкую куртку и джинсы. Подъехав в гостиницу, я увидела у входа 2 иномарки. Значит, постояльцы здесь живут. Я поставила свою машину рядом с синим «Опелем» и позвонила в дверь. Опять мелодично зазвенели колокольчики, и милый голосок, правда уже другой, сразу ответил. «Добрый день, администратор Оксана. Что вы хотели? Я частный детектив Иванова Татьяна. Расследую дело, ну вы знаете какое». «Частный?» – переспросил голос. «Извините, я уточню у управляющей, можно ли вас пустить». «Однако, здесь еще не всех подряд пускают, только через одного. Серьезное заведение». Через пару минут в домофоне что-то пискнуло, и голос спросил. «Госпожа Иванова, вы меня слышите?» «Да-да». «Вы можете пройти и извините за задержку». Раздался мягкий щелчок, дверь чуть отошла от косяка. Я взялась за ручку. В холле меня встретила молодая женщина лет 30. Она была в элегантном костюме бордового цвета, такого же цвета туфлях и с золотыми украшениями на пальцах, запястье и шее. На ресепшн была девочка-администратор в белоснежной блузке. Бордовая дама двинулась мне навстречу. «Здравствуйте», — сказала она. «Я управляющая этой гостиницей. Меня зовут Анастасия. Вы хотели о чем-то поговорить? Здравствуйте. Меня зовут Татьяна Иванова. Я хотела бы задать несколько вопросов вам и вашим работникам. Вообще-то в субботу уже допрашивали администратора Юлю. Я знаю, но я хотела бы поговорить именно с вами». Управляющая колебалась ровно 1,5 секунды, потом ее взгляд потеплел. «Хорошо, прошу вас». Она указала рукой на коричневый диван. «Мы сели». «Я не задержу вас», — предупредила я, видя, что Анастасия несколько напряжена. «Простите, Татьяна, могу я узнать, почему вы занимаетесь этим делом? Ведь милиция, кажется, ведет расследование». «Я веду свое расследование по просьбе родителей Долгова Дениса». «Ах, вон оно что». «Да, очень некрасивая история. И главное, в нашей гостинице. Мы все до сих пор в шоке. Бедная Катя. И мальчика этого Дениса. Очень жаль». «Вы знаете Дениса?» – удивилась я. «Конечно. Это очень хороший молодой человек. Наш постоянный клиент и очень непритязательный. Ну, знаете, есть такие привередливые постояльцы. Считают, что если заплатили за номер, так на завтрак им должны птичье молоко с ананасами подавать. Нет, мы, конечно, стараемся угодить всем, но попадаются такие, особенно кто за границей побывал. А Денис всегда был всем доволен и номер оставлял чистым. А потом ведь видно, что это воспитанный молодой человек из приличной семьи. Ну, к сожалению, характеристику к делу не пришьешь. Хотя я учту ваш отзыв о нем. Анастасия, скажите, а вот администратор Юля, которая дежурила в субботу? О, Юля? Это очень хороший администратор. Она ведь сначала горничной работала 1,5 года, когда гостиница только открылась. Но потом заболела одна администратор, причем внезапно. Заменить ее было некем, и Юля сама предложила поработать в этой должности. И знаете, справилась. Толковая, очень толковая. Вот я и перевела ее в администраторы. Горничную легче найти. Хотя знаете, у нас какие требования? Многие не выдерживают. Вы видите, какая у нас чистота? Как в операционной. Кстати, насчет требований. Я слышал, что у вас горничным запрещается входить в номер, когда там находятся постояльцы. Да, у нас правило для горничных такое. Быть для наших гостей как можно незаметнее. Чтобы было чисто, но чтобы никто не видел, кто и когда эту чистоту наводит. А как же так получилось, что Катя оказалась в номере? Да я сама в шоке. Поверите? Когда мне сообщили, я сюда пулей прилетела. Я здесь недалеко живу. Не понимаю, как она могла зайти? Гость моется, что ее в номер понесло? Ее счастье, что она... Ой, что я говорю? Нет, мне, конечно, Катю очень жалко. Хорошая была девочка. И горничная хорошая, нареканий почти не было. А вы не допускаете, что Катя была с этим Долговым в интимных отношениях? Кто, Катя? Нет, что вы, у нее был жених. Она нам про своего Артема все уши прожужжала. А мальчик этот, постоялец, он всегда одну и ту же девушку приводил, такую черненькую. Вот. А если бы я узнала, что Катя с кем-то из гостей, уволила бы. У нас с этим строго. Со своими, значит, нельзя, а с улицы приводить можно? Не унималась я. У нас правило. Желание клиента – закон. Гости нашего клиента – наши гости. У них же на лбу не написано, что они... Зачем идут? А нашим нельзя. У нас не дом терпимости. Действительно, усмехнулась я. А может, вы кофе хотите или чая? – спросила Анастасия. «А кофе растворимый?» – уточнила я. «Обижаете». «Только в зернах». «Оксана, сделай нам, пожалуйста, по чашечке кофе», – попросила управляющая, не дожидаясь моего согласия. Администратор вышла из-за своей стойки и направилась в узкий коридор на первом этаже. «Там у нас бар», – объяснила Анастасия. В это время по лестнице сверху начала спускаться девушка в синем платье и белом переднике. Она несла большую охапку постельного белья, пытаясь заглянуть через нее себе под ноги. Увидев управляющую, девушка припустила чуть ли не бегом и скрылась за маленькой дверью, которая была в углу холла. На этой двери висела табличка «Бельевая». Управляющая проводила ее строгим взглядом. «Анастасия, скажите, пожалуйста, а как гости попадают в гостиницу, когда номер уже оплачен?» «Каждому дается ключ от его двери, и вместе с ним магнитик от входной. То есть чужой не может просто так попасть к вам?» «Ну, вы же видели, как вас пропускали. У нас с этим строго. К нам приезжают люди не бедные. У них дорогие вещи в номерах. Понятно». В это время администратор подкатила к нам блестящий никелем маленький столик, на котором стояли две чашки кофе. «Угощайтесь», — любезно предложила Анастасия, и сама взяла одну. Мы потягивали напиток, сваренный просто отменно. «Молодец, Оксана». Девушка сидела за стойкой ресепшн и время от времени принимала телефонные звонки. «Если у вас когда-нибудь возникнет необходимость временно сменить жилье, милости просим», — сказала Анастасия. «А ваши расценки не кусаются?» Управляющая встала и, подойдя к ресепшн, взяла буклет. «Вот, посмотрите. У нас 4 вида номеров, на все вкусы и кошельки. Эконом-класс — всего 2000 рублей в сутки. Обычные номера — по 3000. Люкс — 3500. Ну а VIP номер — 5000. «Однако», — подумала я, а вслух спросила, «а почасовая сдача номеров существует?» Не могу сказать, что мой вопрос обрадовал управляющую. Она как будто даже обиделась, начала говорить что-то о морали, о том, что у них не публичный дом, а отель, что их постояльцы приезжают сюда именно пожить, ну и все в этом духе. Тут ей на сотовый позвонили, и она ушла в бар, чтобы никто не слышал, как она кого-то отчитывает. А я, воспользовавшись случаем, задала несколько вопросов Оксане. Но ее ответы ничего нового мне не дали. Да, Катя была хорошей девчонкой, как горничная нормальная, в номер к гостю зашла, это вообще из ряда вон. Еще мне удалось узнать домашний адрес Кати, а также выяснить, что администраторы работают в режиме сутки через двое, а горничные 2 дня через два. В смене 2 горничные, таким образом всего гостиницы 4 горничные и 3 администратора. Завтра как раз работает Юля, та, в смену которой все и случилось, и напарница Кати, Соня Гладышева. Только говорить с ними лучше вечером попозже, так как завтра пятница, день выездов, уборки будет много. Получив столь ценную информацию, я поблагодарила Оксану и Анастасию и направилась к выходу. В дверях я столкнулась с респектабельным господином в дорогом костюме и с галстуком. В руках он нес солидный дипломат. Он галантно поклонился мне, очевидно приняв за постоялицу гостиницы. Я ответила легким кивком, как и подобает даме, проживающей в номере за 3500 в сутки. На улице я обнаружила, что на стоянке пополнение. Около моей девятки припаркован новенький Volkswagen черного цвета. Да, нехилая публика в этом отеле. Я посмотрела на часы. До встречи с адвокатом время еще есть. Я решила пообедать в пиццерии. Запивая сочную горячую пиццу ароматным чаем, я обдумывала дело, которое расследовала. Все выглядело как-то нелепо и несуразно. Вот горничная зашла в номер к Денису. Тот пошел мыться в душ, потом вышел, задушил девушку, выскочил за дверь в неглиже и давай орать. А это его восточного типа подружка? Могла она, допустим, застать своего постоянного клиента с другой и в порыве ревности? Чушь какая. Но ведь кто-то это сделал. Обязательно надо будет проверить, можно ли попасть в гостиницу без ведома администратора. Ровно в 3 часа я приехала на набережную. Именно здесь мы и договорились встретиться с Семеном Яковлевичем. Он сам подошел к моей машине, так как я по телефону сказала ее номер. Адвокат оказался довольно пожилым человеком, в дорогом пальто и шляпе. Он галантно поклонился мне и сказал: «Татьяна Иванова, если не ошибаюсь». «Да, это я, Семен Яковлевич. Еще раз здравствуйте. Предлагаю прогуляться по набережной. Погода — просто чудо. Тепло, хоть пальто снимай. Как вы на это смотрите? На то, чтобы снять пальто?» Семен Яковлевич добродушно рассмеялся. «Люблю людей с чувством юмора». Мы пошли по набережной. Честно говоря, я был несколько удивлен, когда узнал, что Константин нанял частного детектива. Я ведь обещал ему, что на суде разобью версию обвинения в пух и прах. Вы поможете мне в этом, Танечка? «Семен Яковлевич, моя задача вообще не доводить дело до суда. Когда еще он будет, этот суд?» «Через несколько месяцев. Представляете, каково человеку сидеть в КПЗ ни за что ни про что, да еще такому, как Денис?» Адвокат посмотрел на меня, как мне показалось, с интересом. «Мне нравится такая постановка вопроса», — сказал он. «У вас что же, есть другой подозреваемый?» «И не один». «В чем же будет заключаться моя помощь вам, Танечка? Кстати, вы не против такого несколько фамильярного обращения?» «Нет, Семен Яковлевич, если вам так нравится...» «Ну и чудесно. А помощь ваша мне действительно нужна. Во-первых, мне бы хотелось, чтобы вы взяли меня с собой к вашему подзащитному. Мне просто необходимо посмотреть на Дениса, понять, что он собой представляет. Во-вторых, познакомиться с материалами дела. На месте преступления я уже была и общую картину для себя составила». «Ну и какое ваше мнение?» «Полная несуразица. И слишком много вопросов. Зачем убил? Зачем горничная пришла в номер? Кто еще мог?» «Ну, в общем, вы поняли. Так что познакомиться с Денисом мне просто необходимо. Так сказать, увидеть Маугли живьем. «Хм, вы знаете, супруги Долгова вообще-то об этом не распространяются. А что, Денис действительно такой замкнутый? Да вы знаете, Танечка, такой умный парень, кстати, английский знает в совершенстве, компьютер дома сам чинит, а уж какие книги серьезные читают. Про финансирование предприятий, про биржевые сделки и денежные потоки. И при этом молчун, любит уединение, занимается сам и никто ему, кажется, не нужен. А вы, кстати, знаете, почему он такой? Могу рассказать. В детстве он был такой же, как все ребятишки. Ну, разве что немного более замкнут. Но когда Денису исполнилось 10 лет, кажется, или чуть больше, случилась страшная история. У мальчика была старшая сестра, Александра. Она в то время училась на первом курсе института. Умница девчонка, должен вам сказать. Отличница, спортом занималась. И не просто спортом, а какими-то боевыми искусствами. Я уж не помню, как точно это называется. Поздними вечерами смело одна ходила. Пару раз от хулиганов отбивалась. И вот однажды зимой тоже поздно шла от подруги, проходила мимо автостоянки. Охранники ее заметили, решили ограбить. Пошли следом, подкрались тихо. Один ударил девушку по голове монтировкой, она упала. Он еще несколько раз для верности ударил. Сняли с нее золотые сережки, мобильник забрали, да деньги из кошелька. Так, мелочь какую-то. А Сашу закопали в сугробе. Родители, конечно, шум подняли, когда девочка ночевать не пришла. Милиция ее искала, фото по телевизору показывали, но до весны так и не нашли. А весной снег сошел, какой-то прохожий в подтаявшем сугробе сапог увидел. В общем, страшно тогда было. Наталья, мать, чуть с ума не сошла. Раза три в больнице лежала. Константин тоже черный весь ходил. Милиция нашла, кто это сделал. Суд был, я сам присутствовал. Одному охраннику, что обидно, совсем немного дали. У него, как оказалось, ребенок маленький. Сочли это смягчающим обстоятельством. Второму, правда, побольше дали. Да что толку? Девочку ведь не вернешь. А Денис тогда замолчал. Врачи говорили, шок. Пройдет. Он сестру очень любил. Дружен с ней был. Она его приемом каратистским или каким-то там учила. В общем, молчал он несколько недель. Потом стал понемногу говорить, но... как-то неохотно и не со всеми. Дети в классе стали мальчика дразнить. Родители его сначала в одну школу перевели, потом в другую. Только в институте он чувствует себя более-менее нормально. Так что вот Танечка, какой у меня подзащитный. Семен Яковлевич шел некоторое время молча, а я подумала. Так ведь тем более Денис не мог убить девушку. Сам прошел через боль и ужас. Семен Яковлевич, когда у вас встреча с Долговым? Адвокат встрепенулся. Похоже, он задумался, а мой вопрос вывел его из этого состояния. А завтра в 10 утра меня с собой возьмете? «Да, Танечка, конечно. Я как раз ознакомлюсь с материалами, с вашего позволения. И тогда поделюсь с вами своими соображениями, если хотите. Мы с адвокатом погуляли по набережной еще немного, потом я поехала домой. Дома, заварив себе кофе и покуривая сигаретку, я все обдумывала. А кто другой мог совершить это преступление? А в мозгу сверлила одна мысль. Надо познакомиться с родителями убитой Кати и узнать круг ее знакомых и друзей. Что-то мне подсказывало, что разгадка кроется там. Голос в телефонной трубке был до того хриплым и севшим, что у меня сжалось сердце. Но отступать было нельзя. Анатолий Романович? Я частный детектив Татьяна Иванова. Провожу параллельное расследование убийства вашей дочери. Прошу прощения. Какое еще расследование? Милиция расследует. Вам-то что надо? Голос был явно недовольным. Извините, что беспокою вас в такое время. Примите мои соболезнования. Я понимаю ваше горе. Что вы можете понимать? У вас дети есть? Нет. Так вы не можете понять, что такое потерять ребенка. Мужчина кричал на меня так, будто это я была виноватой в том, что случилось. Я терпеливо молчала. Я понимала его. «Еще раз прошу извинить меня». «Чего вы хотите?» – устало спросил Анатолий Романович. «Я хочу найти настоящего убийцу вашей дочери. А тот, которого взяли, он не настоящий?» «Боюсь, что нет». «А от меня вы чего хотите?» «Мне необходимо встретиться с вами и поговорить». Некоторое время в трубке была тишина. Потом голос сказал устало. «Подъезжайте. Вы знаете адрес?» Ровно через полчаса я стояла у двери Катиной квартиры. Это был старый дом, каких много в нашем Тарасове. Кирпичная пятиэтажка в небогатом районе. Последний этаж, обшарпанная дверь. Мне открыл мужчина. Похоже, он не брился со дня смерти дочери. Осунувшееся серое лицо, незастегнутая рубашка. В квартире беспорядок. Жены его не было видно. Я еще раз выразила свои соболезнования и попросила разрешения поговорить с ним. Он посмотрел на меня, как на надоевшую муху, которую не удается прихлопнуть. Я сама села в старенькое кресло, так как поняла, что хозяин не догадается предложить это мне. «Анатолий Романович, вы знаете, с кем дружила ваша дочь?» Спросил я как можно мягче. Он опустил голову и обхватил ее руками. С минуту он сидел так и, казалось, забыл обо мне. Наконец поднял на меня покрасневшие глаза. «С Артемом дружила», — сказал он. «Парень ее. В такси работает. Вроде и замуж за него собиралась. Телефон его можете дать? А какие-то подруги были? Мне нужны адреса и телефоны ее друзей». Хозяин тяжело поднялся, ушел в другую комнату, вернулся с блокнотом в руках. У Кати все в телефоне было записано. А это вот мать писала так, на всякий случай. Он продиктовал мне несколько номеров телефонов Катиных друзей. Я быстро записывала, потом набралась смелости и попросила разрешения посмотреть комнату девушки. Анатолий Романович долго глядел на меня, наверное, пытаясь понять, зачем мне это нужно. У него был тяжелый взгляд, и мне даже показалось, что сейчас он меня спустит с лестницы. Но он вдруг поник и сказал дрожащим голосом: «Идемте». Катина комната была совсем маленькой. Диван, который заменял ей кровать, письменный стол у окна, наверное, еще со школы остался. Шкаф, книжная полка, два стула. На столе несколько фотографий в рамках. Вот симпатичный парень лет 25 широко улыбается белозубой улыбкой. Рядом фотография, где этот парень вдвоем с девушкой. Они обнимаются. Еще фотография, сделанная профессионально, в ателье. Милая девушка с большими глазами сидит в полоборота в несколько неестественной позе. Рядом игрушка, пушистый мишка. Еще несколько таких игрушек расположились на диване, на книжной полке. У меня сжалось сердце. Вот здесь жила девочка, ходила в школу, играла с подругами во дворе, за этим столом делала уроки, на этом диване спала, и мама наверняка целовала ее перед сном. А теперь ее нет. Комната опустела, и все эти пушистые мишки и зайчики выглядят нелепо. Кто теперь будет с ними играть? «Это Артем ей дарил», — сказал Анатолий Романович со слезами в голосе. «Баловал он ее. То игрушку подарит, то колечко золотое, то в кафе ведет. А этим летом обещал свадебное путешествие за границу». Мужчина отвернулся, плечи его вздрагивали. Я извинилась и пошла к выходу. Анатолий Романович пошел за мной. «Он на похоронах плакал», — сказал он. «А нам с матерью пообещал памятник ей на могилу сделать. Сами-то мы не осилим. Я на заводе слесарем работаю. Мою зарплату домой приносить стыдно. А мать наша в магазине продавцом работает. Только слегла она. Сегодня ночью опять ей скорую вызывал. Сейчас спит после укола». В машине я посидела некоторое время, приходя в себя. Да, не дай бог испытать такое. Я завела мотор и поехала домой. Перед глазами стояло лицо Кати. А она была красивой, и в комнате у нее чистота и порядок. И Артем ее, похоже, любил. Подарками заваливал. Что-то смутно шевелилось в моей душе, когда я думала про этого Артема. Так, на сегодня хватит. Довольно с меня впечатлений. А вот завтра обязательно с ним познакомлюсь. Интуиция еще меня не подводила, и я чувствовала, что он сыграл в этой трагедии не последнюю роль. Дома я бросила гадальные кости, скорее по привычке. Выпало 14:25:5. Сюрприз, возможно, оригинальный подарок. Интересно, что это за сюрприз готовит мне судьба? Или нет? Лучше оригинальный подарок. Может, кто-то из знакомых подарит мне крокодила? Я назову его Гена. Буду выгуливать его по утрам во дворе, и все собачники умрут от зависти.